Глава пятая. О любви и юности. Сказали Хасану Мейминди: «У султана Махмуда много прекрасных рабов, из которых каждый является редкостью своего времени. Почему же никому из них он не питает такой склонности и любви, как к Каязу, который вовсе не красивее других? Все, что проникает в сердце, кажется глазу прекрасным», — отвечал он. Говорят, что был у одного купца раб замечательной красоты. Любил он этого раба и был привязан к нему. Как-то сказал он одному из друзей: «Как жаль, что этот раб при такой красоте и прелести болтлив и невоспитан». «О, брат мой», — отвечал тот, — «если признаешь ты дружбу, не жди дружбы, ибо между возлюбленными исчезают господин и слуга». Видел я одного почтенного мужа, который был пленен любовью к кому-то. Вышла его тайна из-под покрова наружу, но сколько он не слышал упреков, сколько не переносил мучений, не мог он отделаться от этой пламенной страсти. Однажды стал я корить его и сказал: «Что стало с твоим высоким разумом, что овладела им низкая страсть?» Погрузился он в раздумье и затем сказал: «Где царь любви появится могучий, там мощь и сила больше не поможет. Кто погрузился в грязь по самый ворот, тот чистым сохранить подол не может». Помню я, как однажды вечером вошел ко мне в дверь дорогой друг. Так неожиданно вскочил я с места, что рукавом своим погасил светильник. Ночью друг мой пришел, и, явившись, разогнал он тотчас же несчастье. Был судьбой поражен я такою и воскликнул: «Вот дивное счастье!» Сел он и начал журить меня: «Зачем же ты погасил светоч, когда увидел меня?» «Думал я, что солнце взошло», — отвечал я. Помню я, что в прошлые дни я и мой друг были как два зерна миндаля в одной скорлупе. Как-то понадобилось мне уехать, и когда я после долгого времени вернулся, начал он корить меня: «Что ж ты за это время не прислал мне гонца?» «Не хотелось мне, — отвечал я, — чтобы глаза гонца насладились твоей красою, когда я был лишен ее». Посадили попугая в клетку с вороном. Неприятно было попугаю смотреть на отвратительного ворона. И говорил он: «Что за скверный вид, ненавистная наружность, проклятое зрелище и несоразмерные качества! О, ворон, если бы от меня до тебя было дальше, чем от востока до запада!» Но было еще удивительнее, что ворон от соседства попугая грустил и тосковал, взывая к Богу, роптал на ход судьбы, потирал руки отчаяния и повторял: «Что за печальная участь, низменный удел, что за превратность судьбы! Подобает мне прогуливаться с вороной на стене сада. Какое же преступление совершил я, что судьба в наказание за него заключила меня в такие горестные цепи вместе с этим самолюбивым глупцом, чужим для меня невеждой?» А привел я эту притчу, дабы ты знал, что для глупца в сто раз отвратительнее мудрец, чем для мудреца глупец. Была у одного человека красавица жена. Умерла она и осталась из-за приданого в доме мать ее, дряхлая старушка. Отвратительно было ему ее общество, но из-за приданого не мог он отделаться от нее. Спросил его кто-то из друзей: «Как ты переносишь разлуку с дорогим другом?» «Не так трудно мне не видеть жену», — отвечал он, — «как трудно видеть ее мать». Однажды человек, одетый в рубище, шел вместе с караваном из Хиджаза. Один из арабских эмиров подарил ему 100 динаров, чтобы мог он израсходовать их на семью. Внезапно напали на караван разбойники и дочисто ограбили его. Начали караванщики рыдать и стонать, издавая бесполезные вопли о помощи. Но дервиш оставался по-прежнему спокоен, нисколько не изменился. Спросил я: «Разве не отняли у тебя денег?» «Отняли», — отвечал он. «Только я вовсе не так дружил с этими деньгами, чтобы горевать о разлуке с ними». Сказал я: «Соответствует то, что ты говоришь, моему положению, ибо во времена юности был я привязан к одному юноше, любил его так искренно, что красота его была кыблой для моих глаз, а свидание с ним процентами с капитала моей жизни». Внезапно поскользнулась нога существования его на глине смерти, и дым разлуки поднялся от семьи его. Несколько дней провел я у праха его. Вот некоторые из строк, которые я написал по поводу разлуки с ним. «Если б в тот день, когда шип смерти тебя поразил, тяжкой погибели меч голову мне отрубил. Лучше бы мира мой глаз боли не видел вовек. Я возле праха сижу, прахом посыплю главу». После разлуки с ним принял я окончательное решение, что на всю жизнь сверну ковер страсти и не буду искать сближения ни с кем.